Есть люди, в ком Бога нет, лишь вера. Чужда им спесь и будто недотрога. Затискают любую власть не для примера. Что не сказать, увы, про Бога. А просто гнетущие, как есть, цветут на нет. Покорность — повод к ханжеству и рабству. Не путать с верой, Валерок! Есть люди, в ком Бога нет, лишь вера. Чужда им спесь и будто недотрога. Затискают любую власть не для примера. Что не сказать, увы, про Бога. А просто гнетущие, как есть, сведут на нет. Покорность — повод к ханжеству и рабству. Не путать с верой, Валерок. Покорность — повод к ханжеству и рабству. Не путать с верой, Валерок. Валерок, Валерок, Валерок, Валерок, Валерок. Покорность — повод к ханжеству и рабству. Не путать с верой, Валерок.